Разумеется, эту тираду я произнесла только мысленно. Вслух же рассеянно произнесла. Не помню, кажется, я где-то записала. И неопределенно махнула рукой, не сомневаясь, что мои подруги-конспираторы поймут, что я неспроста уклоняюсь от ответа и не поспешат назвать Питеру имя. Питер предпринял еще одну попытку. Наверняка это захватывающая история. Я покачала головой. Ничего особенного, кража с неожиданным финалом. Уверена, сегодня ночью в этом городе произойдет масса куда более интересных событий. Не знаю, мне это кажется достаточно занимательным. Впрочем, я ни в коем случае не хочу преуменьшать твои неприятности, торопливо продолжал он. Столкновение со смертью всегда сильно действует на каждого из нас, хотя и по-разному. Всякая личная трагедия для каждого свое 11 сентября в миниатюре. Подруги начали прозревать. Да и как могло быть иначе, если Питер практически репетировал речь, с которой он обратится к редактору, если я окажусь идиоткой и позволю ему превратить мою историю в его статью? Трисси уставилась на него, не скрывая изумления. Кэссиди заинтересованно разглядывала содержимое своего бокала, кусая губы, чтобы не рассмеяться. Когда мужчины в очередной раз демонстрируют свою природную тупость, по глубокому убеждению Кэссиди, изначально присущую их полу, она всегда очень веселится. Не приложив особых усилий, Питер уже почти довел ее до истерического смеха. «Ты совершенно прав. Я очень старалась, чтобы мой голос звучал легко и искренне. Поэтому, надеюсь, ты поймешь, что я хочу просто посидеть с подругами, а потом пойти домой и забыть все это, как кошмарный сон. Я привлекла его к себе, постаравшись сделать поцелуй, по возможности влажным и жарким, чтобы слегка заморочить ему голову. Я позвоню тебе завтра, хорошо? Может быть, завтра ты будешь в настроении поговорить?» — кивнул он, под маской заботы и участия, пытаясь выудить хоть что-то. «Возможно, доброй ночи». Я повернулась к столу, надеясь, что хотя бы мужское самолюбие заставит его уйти. Не может же он проявлять ко мне больше интереса, чем я к нему. «Доброй ночи, леди», — ответил он и удалился. Предсказывать поведение мужчин — все равно, что в рулетку играть. Но иногда бросаешь монетку, и, о чудо, получаешь приятный сюрприз. Правда, в основном мужчины — специалисты по отрицательным сюрпризам. Если говорить до конца честно, когда оглядываешься назад, по прошествии некоторого времени, особенно пропустив стаканчик чего-нибудь покрепче, понимаешь, что неожиданностью являлись не столько поступки мужчин, сколько свое собственное невнимание. Изменяет бойфренд странно не то, что он изменяет, а что я до сих пор ничего не замечала. Бросает бойфренд, поражает не то, что ушел, а то, что я должна была давно предвидеть это, по десяткам маленьких деталей. Бойфренд врет, а кто нет. «Да чего приятно!» — Кэссиди отсалютовала бокалом вслед Питеру. «Ну и насколько мы близки к финишу?» «Как никогда раньше», — ответила я. Подняв бокал с бренди «Александр», я поблагодарила Трисию. «Спасибо, Трисия. Как бы я на это не подсела?» «О, это вовсе не входило в мои намерения». Трисия аккуратно вынула у меня из рук коктейль и поставила на стол. Жиры и углеводы, но только в умеренных дозах. Мне показалось, или он намеревался украсть твою историю. Только через мой труп, а вернее через два. Мой и Тедди. Значит, дело все-таки в статье, хмыкнула Кэссиди. Нет, мне так хотелось их убедить, что я продолжала.